Эпилог. Спустя 3 года. «Ты скоро?» В трубке раздался голос мужа. «У нас уже все готово, только тебя ждем». «Гости все прибыли?» «Почти». «Я стараюсь быстрее, но тут авария, поэтому плетусь со скоростью черепахи». «Будь осторожней, ладно?» «Конечно, буду». Отключившись, перевела взгляд на цепочку машин впереди. Хорошо, если удастся добраться до дома за полчаса, но, судя по скорости рассасывания автомобилей, на это рассчитывать не приходилось. И развернуться негде, да и свернуть некуда, чтобы было быстрее. Сегодня мы празднуем 3-летие Богдана. 3 года назад я таки не смогла удержать его в животе 4 недели и родила через 2. Несмотря на то, что малыш родился раньше срока, сейчас он ничем не уступал в развитии своим сверстникам. Также разговаривал, играл, собирал пазлы и решал небольшие головоломки. Может быть, сыграла роль наличие старшего брата, который вкладывал в его развитие не меньше нашего, а может и больше. Я почему-то думала, что Артур не найдет общий язык с Богданом, но у них получилось. Конечно, как у всех детей, у них бывали ссоры и даже драки, но в целом они неплохо ладили. Артур показывал младшему брату пример, а я радовалась, что все так удачно сложилось. Сзади посигналили, я тронулась с места, правда, проехать больше 100 метров не получилось. Снова остановилась и поняла, что так дело не пойдет. Включила навигатор и решила, что сверну на ближайшем повороте. Так смогу быстрее добраться домой, да и сигналы других машин со всех сторон слушать не придется. Добравшись до ближайшего поворота, свернула в небольшой переулок. Стало сразу легче. Впереди никого, сзади тоже. Я даже остановилась на несколько минут, чтобы передохнуть. Автомобиль стала водить не так давно, поэтому все еще немного побаивалась на дорогах, особенно в пробках, когда вокруг множество недовольных водителей. Градус напряжения на такой дороге автоматически возрастал. Через 15 минут на мой телефон снова поступил звонок. Карим переживал, где я так долго пропадаю. Он вообще был против моего самостоятельного вождения. И даже не потому, что был шовинистом и считал, что место женщины у плиты, а не за рулем. С этим у нас, слава богу, проблем не было. Он за меня волновался. Переживал, что какой-то пьяный водитель уснет за рулем и въедет в меня, или что я не справлюсь с управлением на скользкой дороге. Сколько всего я наслушалась, когда училась водить, однако все равно стояла на своем. И все же научилась, и даже активно практиковалась, считая, что вожу машину не идеально, но достаточно хорошо для того, чтобы ездить самостоятельно в магазин и за сыном в детский садик. Так и получилось, что теперь я возвращалась одна из клиники, куда поехала, чтобы подобрать оральные контрацептивы. После последней задержки я ужасно перенервничала, все еще помнила, как трудно мне было рожать Богдана, и не хотела детей. Не сейчас, когда-то потом, возможно, но пока я была не готова вступить в эту реку снова. Таблетки были, наконец, подобраны и даже куплены. Я была убеждена в правильности поступка. Ну а как иначе-то? Я боялась не беременности, а родов, которые принесли мне столько боли. Нет, на такое я больше не подписываюсь. Да и Карим не настаивал. Ему было достаточно 2 сыновей. Когда мой телефон зазвонил снова, я уже въезжала на территорию дома, поэтому решила не отвечать. Да и Карим меня, видимо, увидел или услышал, потому что звонить прекратил. Гости и правда собрались почти все. Не хватало только Наташи с ее мужем. Я была удивлена, но они правда поженились. И я перестала переживать за подругу. Дамир ее не избивал, одаривал подарками, давал свободу. Что я еще могла желать для нее? «Ну, наконец-то!» Из-за угла дома показался Карим. «Дети уже вовсю празднуют». «Я жутко опоздала», — виновато улыбнулась. «Там авария и пробка, и еще я бы стояла, если не объехала». «Ты точно хочешь водить машину?» — с надеждой спросил Карим. «Точно хочу», — кивнула, разбивая его надежды на спокойствие. «Мне нравится Бакиров, так что успокойся и веди меня к сыну. Я привезла ему подарок». Карим улыбнулся, и мы вместе пошли за угол, где на лужайке носился Богдан. Мы заказали анимацию, пригласили знакомых с детьми, много детей из садика, но ему, казалось, был интересен только подарок, да и то один — самолет. Его интересовал лишь самолет, который можно было запускать прямо рукой. Я улыбнулась, посмотрела на точно такой же подарок в своем пакете и поняла, что сын точно не будет против, если у него их станет 2. «Там Дамир подъехал с Наташей», — прошептал Карим на ухо. «Пойду встречу». «Иди». Я поздравила сына, довольная его радостью, и, поднявшись, пошла навстречу гостям. «Я вручу подарок имениннику», — произнес Дамир, улыбнувшись. «Хорошо». Наташа выглядела расстроенной. Поэтому я поспешила к ней, остановилась рядом и спросила, в чем дело. Я не волновалась за нее больше, она девочка взрослая, но и оставить все как есть не могла. Поинтересоваться нужно было, поддержать, а может и помочь советом. «У нас не получается». Все, что она выдавила. Я непонимающе на нее посмотрела, подождала, что она дополнит свои слова, но подруга молчала, видимо, решив, что этого достаточно. «Не получается, что? Завести ребенка». Я ошарашенно уставилась на подругу. «Они пытались завести ребенка. Она ничего мне об этом не говорила, а я и не спрашивала как-то». «Не смотри так. Я не знаю, в чем дело. Мы последний год стараемся, и ничего. Скоро предстоит лечение». «Все так плохо?» — с ужасом спросила у нее. «Вроде нет, но, в общем, давай не будем. Просто я так надеялась. Нам давно пора уже. Я первые 2 года расслабилась, и потом задумалась, что Дамиру нужен наследник. Так будет правильно». «Так тебе нужен ребенок или ты хочешь?» «Какая разница?» — вздохнула Наташа. «Его все равно нет. Иногда женщины не могут забеременеть, потому что не хотят детей на самом деле. Ты хотела!» Тут же оскалилась подруга. «Наташ, не у всех, как у меня. Бред это все, нам нужно лечиться. И меня это пугает. Вдруг он не захочет и подаст на развод». «Ну что ты такое говоришь? Какой развод? У вас просто временные трудности, и вы обязательно их пройдете». Наташа хотела что-то сказать, но замолчала, поджала губы и обхватила себя руками. «А я... мне почему-то захотелось отыскать Карима и поговорить с ним об еще одном ребенке». Страх ушел после разговора с подругой, время ведь шло, а мы с мужем не молодели, что если через 5-10 лет я не смогу иметь детей, или он? Да и зачем они через такое время? Богдану бы уже родить братика, чтобы легче воспринималось. Мы уже знали, что лучшая разница в возрасте, как у Артура с младшим братом, может, стоило поторопиться? Сейчас, в конце концов, медицина шагнула вперед, можно рожать уже не самой и использовать анестезию во время схваток. Не обязательно все это терпеть. Да и Карим, я была уверена, обязательно меня поддержит. Мужа я нашла на лужайке с мужчинами. Отрывать его от разговора не хотелось, но у меня был важный вопрос, и я схитрила. Сказал, что он срочно нужен мне в доме, и Карим извинился перед друзьями. «Что-то случилось?» Спросил, когда я затащила его на кухню. «Ничего, ты детей хочешь?» «Что? Прости?» Ошарашенно переспросил он. «Детей, спрашиваю, хочешь?» «В смысле? Еще?» «Ты что такой недогадливый, Бакиров? Еще, да?» «Хочу, а что?» «Да давай попробуем». Я подошла к нему и запустила руки под рубашку. «Прямо сейчас?» «Можно и сейчас. Няня присмотрит за сыновьями, гости будут увлечены аниматорами. Попробуем». «Ты утром поехала за контрацепцией», — со смешком проговорил Карим. «Поехала, а теперь я решила, что она мне не нужна». «Это взвешенное решение». «Это предложение, от которого ты не должен отказываться», — с улыбкой произнесла я и обняла Карима за шею. Он обхватил меня за талию в ответ, прижал к себе, и я почувствовала его каменный стояк. Если у меня и были какие-то сомнения насчет того, что стоило нам еще заводить детей, то теперь они полностью улетучились. Конечно, стоило. Карим хотел и не смел требовать, потому что знал, как я боюсь, а я бояться перестала. Не знала, что сыграло роль сообщение подруги об их попытках или осознание, что идет время, но я больше не ужасалась от одной мысли о беременности. Это ведь естественно, рожать своему мужу сыновей, расширять семью, заниматься воспитанием. Тем более, что я пока еще не все забыла. «Когда это я отказывался?» Удивился Карим, подхватывая меня под ягодицы и усаживая на барную стойку на кухне. Я едва успела сделать вдох перед его грубым и безапелляционным поцелуем. Хотел, зараза, ребенка, а мне говорил, что это могло и потерпеть. Ничего не могло. Вот он как расстарался, чтобы заполучить еще одного малыша. Вопреки моему страху, проблем у нас с Каримом не было. Я легко забеременела спустя 2 месяца попыток, чем сильно разозлила Наташку. Она перестала со мной общаться, хотя мы по-прежнему виделись на встречах и днях рождения общих друзей. Я не понимала причину такого ее поступка, ведь я не была виновата в том, что здорова и что мы с мужем идеально подходим друг к другу для зачатия. Но было обидно, этого я скрыть не могла. Столько лет общения, моя поддержка и такое отношение. Через 9 месяцев я родила здоровую дочку. На этот раз точно в срок, не раньше, даже переносила 1,5 недели. Малышка родилась с весом почти 4 килограмма. Мы решили назвать ее в память о моей сестре, Лилькой. Я больше не злилась на сестру за ее поступки и разве могла? Она, конечно, натворила дел, но о мертвых либо хорошо, либо никак. Я предпочла хорошо. Когда дочка подросла, мне даже показалось, что она переняла что-то от сестры, ее упрямство и упорное стремление только вперед. Я была уверена, что наша малышка достигнет в жизни всего и выйдет замуж за достойного человека, иначе и быть не могло, ведь я видела, как ее оберегал отец. Не удивлюсь, если Карим долго не подпустит никого к дочери и устроит претендентам на руку и сердце дочери настоящий ад на земле. Может, оно и к лучшему. За меня в свое время некому было заступиться, но я все равно вырвала свое счастье у судьбы и нашла мужчину, которого полюбила и который полюбил меня в ответ».